Глава 11. Нежданная повестка в армию. На этот раз, впрочем, как и всегда, список тех, кого утвердили в качестве кандидатов во внешнюю разведку, состоял всего из двух фамилий. Ирвинг колебался, не зная, стоит ли сразу порадовать парней или дать им небольшую отсрочку после напряженной учебы. В конце концов, перед тем, как загреметь в горячую точку, мальчишки заслужили право на отдых, подумал он, рассеянно глядя на солнечный мир за окном. Неожиданно весенний ветер рванулся вверх и донес на 20-й этаж запахи проснувшейся земли. Они будоражили кровь, и живущий в Ирвинге зверь требовательно взвыл, простясь на свободу. Обострившимся зрением он заметил в кустах притаившееся семейство грызунов. Они ждали, когда по дорожке пройдет патруль, чтобы прошмыгнуть на другую сторону. Демоны хаоса. Не жизнь, а сплошное ярмо из обязанностей. И что самое обидное, ведь сами подставляем шею. Иронично подумал Ирвинг. Он потянулся к пульту управления, чтобы закрыть окно, и тут его взгляд натолкнулся на любопытное зрелище. Оба кандидата на престижнейшую службу не только в Империи Эрнайт, но и в Содружестве, дрались не на жизнь, а на смерть. К счастью, ни тот, ни другой не прибегали к дополнительному оружию и использовали лишь то, что даровано природой. Самое примечательное, что звездный кот даже не пользовался своими возможностями морфа. «Благородство — великая вещь!» Ирвинг вспомнил себя в молодости и лицемерно вздохнул. «Жаль, что жизнь — такая подлая штука, которая быстро избавляет нас от этой непозволительной роскоши». При виде особо эффектного броска он восхищенно прищелкнул языком. «Молодцы! Сразу чувствуется, чья это выучка!» Обернувшись, он махнул борцу. Тот с сосредоточенным видом разбирал какой-то странный агрегат. Судя по внешнему виду, это была какая-то музейная редкость, изначально предназначенная для убийства. «Эй, Кардо, кончай возиться с трухлявыми железками. Иди-ка сюда, посмотри на своих орлов». Нетерпеливо проговорил он, видя, что товарищ не торопится. Издав невольное восклицание, борт оставил свое занятие и встал рядом с ним у окна. «Ну, что скажешь?» — спросил Ирвинг и, не удержавшись, добавил. «Я бы гордился такими учениками». «Ну да, неплохо», — отозвался Бортс. Поначалу, при виде стремительных, отточенных движений своих учеников, черты его лица смягчились, но по мере наблюдения за ходом схватки он все чаще морщился. «С обоими еще нужно работать и работать. У Перева слабоват удар левой, а у Романовича слишком быстро дыхалка сдает. Может, это из-за того, что он в последнее время много курит? Ну, давай же, давай! Зафиксируй удушение, а теперь дожми его! Слава Атому уже, хоть что-то!» На лице Ирвинга промелькнуло шкодное выражение. «Давай пари!» – предложил он. «Давай!» – согласился Бортс, искоса глянув на него. «На кого ставишь?» «Конечно, на Ридар Перева», — последовал безапелляционный ответ. «Если Романович не подключит голову и по-прежнему будет переть на рожон, то у него нет шансов на победу». Азарт Ирвинга резко пошел на убыль. «Эх, Кардо, нет в тебе авантюрной жилки», — протянул он с разочарованием в голосе. Круглая физиономия любителя много и вкусно поесть приобрела несвойственные ей овальные очертания. Это выглядело настолько забавно, что губы борца невольно расползлись в улыбке. Иногда его приятель вел себя как избалованный мальчишка, привыкший к всеобщему поклонению. Впрочем, так оно и было, во всяком случае, во времена их учебы в навигационной школе. «Ха, ну так сам поставь на Романовича», — поддразнил он толстяка. «Нашел дурака», видя, что его протеже пропустил неожиданный финт, и его дела плохи, Ирвинг деловито вопросил. «Ну, что будем делать с драчунами?» Бортс пожал плечами. «А что, есть варианты. Учеба закончена, дипломы вручены. Формально они вышли из нашей юрисдикции. Потому, прежде чем они поубивают друг друга, лучше загнать их туда, где они поймут, почем фунт лиха, и заодно научатся ценить жизнь. «Вот и я так думаю», — бодро отозвался Ирвинг. «Значит, так тому и...» Сигнал вызова прервал их разговор. Толстяк включил связь и, выслушав донесение, энергично потер руки. «Ага, есть контакт!» На его лице промелькнуло нетерпение. «Кардо, у меня просьба. Проследи, чтобы парней доставили по назначению, хорошо? А то у меня возникли кое-какие дела, не терпящие отлагательства». После возни с оружием на подоконнике остались грязные отпечатки рук, и Бурц покачал головой. Он был аккуратистом, но без фанатизма. Стараясь не испачкать белоснежный щегольской комбинезон, он с осторожностью вытянул из кармана припасенную ветошь. «Нашел пропавшую девочку?» — поинтересовался он, тщательно вытирая пальцы, а затем подоконник. «Да», — не сразу ответил Ирвинг. «И что с ней случилось?» — не унимался Бурц. «Ничего страшного. Очередные женские капризы». Уклончивый тон Ирвинга свидетельствовал о том, что тема закрыта для обсуждения. «Понятно», — огорчился Бурц. Скрытность друга порой доводила его до бешенства. Конечно, это было обязательное качество сотрудника внешней разведки, но он считал, что вправе рассчитывать на доверие. В свое время он не раз и не два приходил ему на выручку и тем спасал жизнь. Правда, он отдавал себе отчет, что это был взаимообратный процесс. И Ирвинг мог бы сказать то же самое в отношении него самого. Они подружились еще в то время, когда оба учились в навигационной школе. Нескладный и спокойный парнишка, родившийся в глухой провинции империи Кардейфта, сразу же потянулся к блестящему столичному заводиле. Гораздому на неожиданные выдумки и проказы, Ирвинг, в то время звезда навигационной школы, тоже не оставил его без внимания. Заметив немое восхищение новичка, он незамедлительно включил его в свою свиту. Вот только Бурц оказался далеко не таким покладистым, как остальные его поклонники. Всеми обожаемый вожак опешил от неожиданности, когда неприметный новичок впервые взялся выговаривать ему за неблаговидный поступок, причем прямо в глаза и нисколько не стесняясь присутствующих. Разозленный Ирвинг несколько раз избил свою ходячую совесть, но парень не отступился и продолжил свою героическую миссию. Сказывалось то обстоятельство, что Бурц вырос в религиозной семье. В конце концов, его старания увенчались успехом. Особенно после того, когда он перестал миндальничать и от души наподдал своему обожаемому идолу, а затем заявил, что тот может катиться на все четыре стороны. Мол, он уже устал наставлять на путь истинный такую неблагодарную скотину, не имеющую ни малейшего понятия о нравственных устоях. «Что?» – возмутился Ирвинг, вытирая разбитые губы. «Я еще должен благодарить тебя за нудные проповеди?» Борс протянул руку поверженному противнику. «Вставай!» – на его лице промелькнула виноватая улыбка. «Прости, что доставал. Больше этого не повторится». Он выразил надежду, что они расстанутся друзьями, и повернулся, собираясь уходить. Вот тогда-то Ирвинг и спохватился, поняв, что теряет настоящего друга. В своем выпуске парни оказались лучшими из лучших, потому неудивительно, что по окончании учебы их призвали на службу во внешнюю разведку. Ее деятели уже давно паслись в стенах навигационной школы, выгребая из закромов прославленного учебного заведения самые ценные кадры для пополнения своих рядов. Как и положено, годичный испытательный срок под руководством опытных наставников друзья прошли вместе, а затем им предложили заключить длительный контракт. Само собой, они согласились. От такого предложения редко кто отказывался. Правда, как потом выяснилось, согласились они по разным причинам. Бурца привлекала жизнь, полная приключений, ведь по натуре он был романтиком. Ирвинг в этом плане оказался гораздо прозаичней. Азартный и честолюбивый, он рвался в большую политику и внешняя разведка давала ему такой шанс. При наличии желания и толики везения кабинеты секретной службы могли привести в верхние эшелоны власти. Многие прославленные политические деятели империи Эрнайт, включая самого императора, прошли по этому пути. Все они имели за плечами учебу в навигационной школе и службу во внешней разведке. Так уж вышло, что молодые оперативники снова вместе получили назначение в департамент пограничья. Эта беспокойная зона была вечной головной болью внешней разведки. Там плелось такое количество заговоров, стремительно перерастающих в вооруженные конфликты, что агенты влияния еле успевали свести их накал к приемлемому уровню, чтобы они не взорвали мирную обстановку в империи. Пограничье оказалось жесткой школой по выживанию, но друзья в экстремальных условиях чувствовали себя как рыба в воде. Особенно хороши они были в дуэте. Потому Ирвинг и Бортс нередко работали вместе. При неординарных способностях и умении с полуслова понимать друг друга они выходили сухими из таких киблых передряг, что быстро прославились среди коллег. По управлению об их подвигах ходили невероятные легенды, на зависть новичкам, пришедшим им на смену. Самая знаменитая операция, которую они провернули, была связана с поимкой главаря воинствующего религиозного движения «Возмездие Бурнала» и внедрением его двойника. До того, как имперского лазутчика вычислили и ликвидировали, он сумел развалить организацию изнутри и дал возможность галактическому патрулю заманить их флот в ловушку. Прижатые к вихревой области пространства, гибельной для звездолетов, террористы проявили неожиданную твердость духа. Они воевали как одержимые, потому часть их флота, хоть и сильно потрепанная, сумела вырваться из ловушки. В общем, действия внешней разведки основательно подрезали крылышки возмездию Бурнала, но окончательно прибить его не удалось. Мало того, мощная гидра, долгие годы сплоченная лидером и идеей, не сдавалась и грозила возродиться вновь. Остатки флота, ускользнувшие от разгрома, не только пополнили ряды пиратов, но и постепенно подмяли их под себя. В результате начались нападения на дипломатические миссии, прибывающие в империю Эрнайт, с дружественными визитами. Это сразу же обострило отношения с соседями, и у внешней разведки снова настали тяжелые денечки. Но все это произойдет потом, а на тот момент поимка и доставка неуловимого главаря возмездия Бурнала были настоящим триумфом друзей. За свои подвиги они получили новые звания и лестное предложение перейти в Центральное управление внешней разведки. Места были скромные, но это обещало скорое восхождение по служебной лестнице. Вот тогда их пути разошлись. Бортс неожиданно заупрямился. Несмотря на уговоры, он не захотел переходить в центральное управление и остался полевым агентом. Ну а Ирвинг не стал отказываться и быстро пошел на повышение. Во всяком случае, так гласили слухи. 18 лет друзья проработали порознь. Оба вели напряженную жизнь, потому время для них пролетело как один день. Они его и не заметили. Но 3 года назад судьба снова свела их вместе. Здоровье пошаливало, и Бортса временно направили в навигационную школу готовить новые кадры во внешнюю разведку. Здесь он и повстречался со старым товарищем и с грустью обнаружил, что тот изменился не только внешне. Ирвинг, раздобревший до неприличия, держался с ним по-приятельски, будто они расстались только вчера. Но это была лишь видимость прежних доверительных отношений. Бортс это чувствовал. А еще он чуял нюхом опытного оперативника, что его товарищ стал важной шишкой, центром сплетения множества тайн и многоходовых интриг. Да, не простых, а из разряда тех, которые историки причисляют к судьбоносным. Ведь они влияют на целые планетарные системы. Потому ему было смешно, когда он выяснил, что они оба числятся полевыми агентами, и неважно, что самого высокого разряда. Поначалу Бурц, удрученный переменами в друге, отправлял в центральное управление прошение за прошением о переводе, но ему всегда отвечали отказом, и он смирился, хоть это далось нелегко. С годами он стал гораздо жестче и требовательней к своему окружению. Около года опытные интриганы вели скрытую войну характеров, но постепенно их отношения наладились. Между друзьями вновь протянулись ниточки былого доверия, в основном благодаря прямоте и открытости Бурца. Он был по-прежнему честен и безоговорочно доверял бывшему коллеге, с которым когда-то прошел огонь, воду и медные трубы. Ирвинг это оценил, хотя уже давным-давно был политиком до мозга костей, и слово «доверие» больше не значилось в его арсенале. Мутное море амбициозных страстей приучило его к осторожности даже во сне. И все же нужно отдать ему должное. Старый друг по-прежнему значил для него очень много. Настолько много, что он не хотел вовлекать его в свои дела. Для непосвященных они могли быть смертельно опасны. Например, как дельце, которое он собирался провернуть сейчас. Крутанувшись на месте, Ирвинг сделал вид, что не замечает обиды товарища. Быстрым шагом он пересек комнату и скрылся в гардеробной. Когда он вышел, Бурц схватился за оружие, но вовремя опомнился и тихо выругался про себя. Рефлексы, доведенные до автоматизма, временами ставили его в неловкую ситуацию. В общем-то, его порыв был вполне понятен. Преображенный биомаской и броской модной одеждой, толстяк был неузнаваем. Впрочем, никакого толстяка больше не было. Ирвинг утратил очертания мягкой плюшевой игрушки вкупе с показным добродушием. И теперь он выглядел обычным высоким мужчиной, правда, атлетического телосложения. «Ишь ты, я и забыл, что с самой навигационки у него было прозвище Марио Хамелеон», — усмехнулся Бурц. Этот типаж красавца с повадками записного сердцееда мог означать только одно. Его друг собрался навстречу с женщиной. Бурц призадумался. Ему было любопытно, идет ли он на обычное свидание или это нужно для дела. Но когда Ирвинг направился к стене с огромной картой империи Рнайт, у него промелькнула догадка. «Смотри, Марио, а то доиграешься», — предостерег Бурц товарища. «Сколько раз тебе говорить, не связывайся с племенем немосов, мозги целее будут». «Знаю, но тут такое дело, что выбирать не приходится, дружище. Ты даже не представляешь, насколько это важно». Ирвинг приложил руку к биозамку, и карта на стене уступила место огромному стенду с оружием. «Ух ты! Ничего не узнаю. Кажется, наша экспозиция кардинально изменилась». «Да. На днях списали устаревший хлам и заменили его новыми разработками». «И что ты посоветуешь взять из этого набора?» «Зависит от ситуации», — растерянно отозвался Бурц. Ему не давала покоя мысль, что исчезнувшая с вручения дипломов девушка как-то причастна к встрече Ирвинга. Только он никак не мог сообразить, каким образом. «А? Ты что-то сказал?» — переспросил он. «Ну вот, я тут распинаюсь, а ты даже не слушаешь меня», — прогудел Ирвинг, укоризненно глядя на товарища. «Мозги берегу, чтобы не спеклись от твоего вранья», — спокойно парировал Бурц. «Друг называется», — обиделся Ирвинг, но не дождался ответной реплики. «Между прочим, я говорил, что эксцессов не предвидится. Но вдруг», — сказал он и, округлив глаза, добавил доверительным тоном. «Представляешь, что будет, если эта змея захватит меня в плен?» На лице Бурца появилась ехидная мина. «Своими прелестями?» — уточнил он и тоже понизил голос. «Знаю, Марио, она проделывает это каждый раз, когда ты шляешься в ее логово. Неделю тошнит от твоей сияющей физиономии». «Банальная зависть, дружище! Банальная зависть! Кстати, с прелестями я как-нибудь справлюсь. А вот с ВАПРИ-24 что-то сомнительно. Ладно, не хочешь помогать — сам выберу. Эй, где тут у нас полка со станерами? А, вот, нашел». Ирвинг повертел в руках устройство странной формы. Внешне они ничем не различались и походили друг на друга, как однояйцевые близнецы. На его незнакомом лице появилась узнаваемая озабоченная гримаса. «Даже не знаю, что лучше выбрать. Фа-3 хорош, но уже успел устареть. Как думаешь, стоит взять новую модель ФС-7 или лучше не рисковать? Фа-3 как-то привычней. Возьми с собой настоящее оружие», — посоветовал Бортс. По некоторым приметам он понял, что его товарищи в самом деле опасаются нарваться на неласковый прием. «Думаешь, стоит?» — засомневался Ирвинг. Потеснив его плечом, Бортс забрал станнеры. Водружая их снова на стойку, он сухо проговорил. «Видать, ты давно не попадал в настоящую передрягу. Сам знаешь, что станнер хорош в полицейских операциях, но не там, где от него зависит жизнь. Парализующее излучение всем хорошо, но никогда нет уверенности, что противник полностью обездвижен». «Знаю, но не хочу ее убивать». Бортс нахмурился. «Марио, оставь свои джентльменские игры. Племя мнемосов славится высочайшей выучкой. Если ты опасаешься нарваться на Вапри-24, значит, дело серьезное. Учти, мнемоника прикончит тебя и глазом не моргнет. Даже не сомневайся. Не забывай, что у них интересы племени превалируют над личными чувствами», — предостерег он друга. «Пожалуй, ты прав. Стоит подстраховаться». Ирвинг тяжело вздохнул и глянул на полки с боевым оружием. «Возьму нано-оружие. Оно хорошо себя зарекомендовало в предыдущих играх», — сказал он и потянулся к полке, плотно забитой одинаковыми небольшими коробками. Но Бортс перехватил его руку. «Устаревшие сведения. Это раньше нано-оружие было идеальным шпионским вооружением, а сейчас существует куча способов уничтожить его, не заморачиваясь с поисками». Он совершил рейд по полкам и вывалил на стол кучу разнообразного оружия. «Вот, это самое эффективное из того, что есть в нашей коллекции». Бортс вытянул небольшой предмет, который по форме напоминал короткоствольный пистолет, и снял перчатки. Его пальцы любовно огладили смертельно опасную игрушку, отливающую перламутровым темно-синим цветом. РОАЙ-350 с самонаводящимися пулями. «Отличная вещь! Возьми, не пожалеешь!» «Не сомневайся, у него идеальная балансировка!» «Лично проверял. Основное достоинство, что ему даже силовая броня не помеха!» Он снял с полки нарядную коробочку и вытянул из нее прозрачный цилиндрик с красной маркировочной лентой. В обойме 100 штук. Пули не только дырявят шкуру, вызывая сильнейший болевой шок, но и являются носителями целой банды нанороботов последнего поколения. Стоит им попасть в тело, и они тут же устремляются к мозгу и берут его под контроль. Правда, это займет некоторое время. Нанороботы настолько малы, что организм воспринимает их как вредоносных микробов и пытается заблокировать. «Управление обычное?» «Да, срабатывает от НС». «Отлично. А в защитном обмундировании есть что-нибудь новое?» «Нет, насколько я знаю». «Слава Атому!» Ирвинг внимательно выслушал инструкции по применению выбранного оружия, а затем нырнул в подземный ход, ведущий к ближайшей причальной мачте. Бортс кратко сделал охраняющий знак и мысленно пожелал ему удачи. Затем он разложил оставшееся оружие по местам и спустился вниз. Как и ожидалось, у входа в центральный корпус творилось настоящее столпотворение. По традиции, в день выпуска в навигационной школе был объявлен день открытых дверей. Потому гостей прибыло великое множество. Среди них то и дело мелькали высокопоставленные особы, окруженные свитой и журналистами, мечтающими получить эксклюзивное интервью. Пронюхай пресса о драке, и это была бы еще одна сенсация, помимо исчезновения курсантки. В отличие от школы искусства, такая скандальная популярность в навигационной школе была совсем ни к чему. Порадовавшись, что у парней хватило ума подыскать уединенное место для выяснения своих отношений, Борт с прямой наводкой отправился к ним. Пыл его участников быстро пошел на убыль, когда они заметили, что он стоит поблизости и с привычным вниманием наблюдает за ходом схватки. Наконец, оба не выдержали и, смазав друг другу напоследок, встали по стойке смирно. насколько это было возможно в их состоянии. «Вы это чего?» – удивился Борц. «Продолжайте, продолжайте, господа. Такое занимательное зрелище. Правда, больше в плане эстетики, чем в плане подготовки». На его лице появилось жесткое выражение. «Рид Арперев, живо ко мне!» – приказал он. Звездный кот сразу же перетек в боевую позу, готовясь к спаррингу с преподавателем, но тот был не в настроении вести тренировку, и бой не затянулся. Вскоре Рид Арперев скрючился на земле, содрогаясь от рвотных позывов. Покончив с одним, Борц поманил к себе другого ученика. Землянин отрицательно покачал головой. «Нет, не хочу. Романович, я тебя не спрашиваю. Живо ко мне!» «Не ори, Кардо, хватит с меня увечий!» Ласло прислушался к своему избитому телу. «О, черт, кажется, ребра треснули!» Он поморщился, поймав холодный взгляд преподавателя. «Нечего пыриться на меня, как на кусок дерьма. Учеба закончена, теперь мы на равных, мать твою!» «А вот это уже подло! Не думал, что ты способен бить из-под тишка!» «Обезьян, тебе помочь или сам справишься?» Вдруг перебил его веселый женский голос. «О, простите, учитель, я не сразу вас узнала!» Аэлита уважительно поклонилась Борцу. Поправив забавные косички, она состроила просящую мину на лице. «Простите за вмешательство, но не могли бы вы несколько позже добить обезьяна, после того, как я поздравлю его с окончанием учебы?» Борц наморщил лоб, не выпуская из захвата ногу противника, вывернутую под неимоверным уклоном. «Аэлит Мирани Даамер Нари, если не ошибаюсь. Лучшая выпускница 15-го года». «Так точно, учитель!» Звездная кошка расплылась в широчайшей улыбке. Борц настолько этому удивился, что Ласло удалось вырваться на волю. С радостным стоном он припал к земле, а затем ползком добрался до Аэлиты. «О, боже, неужели я жив?» – прохрипел он, уронив голову на красные туфельки своей спасительницы. «Спасибо, напарник! Ты подоспела вовремя! Еще чуть-чуть, и меня бы укатали на тот свет!» «Всегда пожалуйста!» – самодовольно отозвалась Аэлита и огляделась по сторонам. Повинуясь ее взгляду, к ней подплыл телефон. «Я уж и позабыла, что с тобой вечно одни проблемы. Сейчас вызову носилки, и мы отправимся в медицинский пункт». «Не стоит. Лучше забери меня отсюда, а носилки вызови ему». Охая землянин с трудом повернулся и ткнул в сторону звездного кота. «Если кто нуждается в неотложной помощи, так это он». «Заткнись, недоумок!» – прошипел Рид Арперев. Стиснув челюсти, он скрипнул зубами и поднялся на ноги. У обоих парней был настолько жалкий вид, что Аэлита удивленно вздернула бровки и посмотрела на Борца. «Учитель, если не секрет, с какой целью вы их так отделали? Они в чем-то провинились?» Борц улыбнулся. «О, нет, госпожа, они подрались между собой. Я всего лишь добавил им тумаков, чтобы они быстрее угомонились», — пояснил он. «Ясно», — хихикнула Аэлита и с обожанием посмотрела на учителя, в которого она слегка влюбилась во время своей последней стажировки в навигационной школе. «Если вы не возражаете, то мы пойдем». Она подхватила Ласло под руку и потянула его вверх. «Вставай, горе мое! Нет, я не дотащу тебя. Давай подождем носилки. Интересно, куда они запропастились? Заткнись, обезьян, даже слушать тебя не хочу». Не обращая внимания на возражения землянина, она немного помедлила и повернулась к звездному коту. «Вайтори, а тебе нужна медицинская помощь?» Ридар Перев смерил ее неприязненным взглядом и, ничего не ответив, двинулся прочь. Но его хватило ненадолго. Он сделал несколько шагов и упал, причем так неудачно, что чуть было не напоролся на острый шип некстати подвернувшейся бродячей скульптуры. Как-то в гостях у навигационной школы побывали студенты из экспериментальной школы искусств, и дежурные наряды до сих пор вылавливали поднесенные ими подарки. Процесс затянулся из-за того, что в металлопластиковых монстров был встроен блок самосохранения, заставляющий их прятаться. А Элита успела вовремя. Извернувшись в неимоверном прыжке, она сумела предотвратить трагедию. «Вайторе, с тобой все в порядке? Сейчас я вызову носилки», — выдохнула она, придерживая потерявшего сознание соплеменника. «Шеда!» Очнувшийся звездный кот выплюнул это слово, будто оно ругательство. «Жалкое ничтожество! Думаешь, я приму помощь от такой, как ты?» Ридар Перев с ненавистью поглядел на девушку-кошку, и когда понял, что она придерживает его за плечи, дернулся с годливым выражением на лице. «Дрянь! Да как ты смеешь прикасаться ко мне?» — прошипел он, и его рука молниеносно преобразилась в кошачью лапу. Выпущенные острые когти промелькнули перед глазами Аэлиты, и она, замешкавшись, еле уклонилась от удара. И все же она была недостаточно быстра. Боли почти не было. Девушка рефлекторно коснулась щеки, и лишь тогда, посмотрев на свои испачканные кровью пальцы, она прижала уши к голове и запоздало зашипела. От пережитого волнения и последующего унижения ее зрачки потемнели и заполняли собой почти всю радужку. Всегда неунывающая и независимая сейчас его напарница выглядела настолько жалкой и потерянной, что Ласло задохнулся от ярости. Издав нечленораздельный крик, он набросился на звездного кота, и снова закипела драка. Но если раньше противники больше выясняли, кто из них самый крутой, то сейчас они действительно дрались не на жизнь, а на смерть. «Ласло, не смей! Прекрати это немедленно!» Бурц перехватил звездную кошку, бросившуюся к дерущимся парням. «Стойте, госпожа, это опасно», — проговорил он совершенно спокойным тоном. «Пожалуйста, не вмешивайтесь». «Нет, учитель, пустите! Как вы не понимаете, они же скоро поубивают друг друга!» «Не волнуйтесь, ситуация под контролем. Возможно, они покалечат друг друга, но до убийства дело не дойдет. Селенок не хватит». «О, Атум, считаете, что нет ничего страшного в том, что они покалечат друг друга?» — воскликнула Аэлита, пораженно глядя на борца. «Глупость наказуема», — отозвался он с мягкой улыбкой. «Да не переживайте вы так. Врачи живы, поднимут их на ноги, даже шрамов не останется. Зато они получат хороший урок». Звездная кошка злобно оскалилась. «Но нет! Вы как хотите, а лично я не собираюсь глядеть на это безобразие!» — прорычала она и рванулась, что есть силы. «Бесполезно». Борт держал ее мертвой хваткой. Помощь пришла с неожиданной стороны. «Вайторе, отставить драку!» Заслышав повелительный голос, звездный кот отшвырнул Ласло и, пошатываясь, поднялся на ноги. Подойдя к Егмиру, Аме, Дариру, он не столько опустился, сколько упал на одно колено. «Абани, простите, я не сразу заметил ваше присутствие». Господин комиссар заложил руки за спину и требовательно глянул на сородича. «Что здесь происходит?» Рид Ар-Перев опустил голову. «Ничего, что заслуживает вашего внимания», — буркнул он с досадой в голосе. «Отвечай по существу», — потребовал комиссар с жестким выражением на лице. «Простите, Абани, но это личное дело. Я не обязан отчитываться перед вами». Несмотря на вызывающий тон, в голосе Ридар Перева прозвучали расстроенные нотки. Ему явно было небезразлично мнение старшего сородича. Виноватый взгляд, просящее прощение, был тому подтверждением. Егмир Раамед Дарир заметил это и смягчился. «Хорошо. Если не хочешь, я не буду вмешиваться. Вставай, поедешь со мной. Мама с бабушкой очень хотели, чтобы ты погостил у нас». «Спасибо. А брат дома?» — с надеждой в голосе спросил Ридар Перев. «Нет, он в длительной командировке». На властном лице комиссара промелькнула сочувственная гримаса. «Не нужно расстраиваться, Вайторе. Это Кэрол позвонил мне и попросил встретить тебя и поздравить с окончанием учебы. Давай я помогу тебе встать. Сможешь дойти до ворот или вызвать носилки?» «Дойду», — пообещал Ридар Перев и, готовясь встать, стиснул зубы. «Но вам, Абани, придется поработать медбратом и одолжить мне свое плечо», — добавил он. «Нахальный мальчишка». Губы комиссара дрогнули в чуть приметной улыбке. «Как бы то ни было, но я в неоплатном долгу перед Кэролом. Да и Рит мне, как младший брат. Так и быть, поработаю твоим ездовым средством. Придерживая младшего сородича, Егмир Амидарир вскользь оглядел остальных участников действа. При виде приемной сестры на его лице не отразилось никаких чувств. Она по-прежнему оставалась для него пустым местом. Вид землянина заставил его поморщиться и вспомнить о нападении в кабинете. Но когда его взгляд натолкнулся на фигуру в белом, он тут же подозвал подчиненного и распорядился отвезти избитого сородича к своей машине. «Господин Борц?» — спросил Егмир Амидарир, подойдя к нему. «Да, господин комиссар», — слегка поклонился Борц. «Будучи новичком, я присутствовал на церемонии вашего с другом награждения за успешную операцию по поимке Хайрана Фыва, лидера возмездия Бурнала. Столько лет прошло. Польщен, что вы вообще меня узнали», — сдержанно отозвался Борц. Дружелюбно улыбнувшись, он протянул руку, которая по обыкновению была затянута в белоснежную перчатку. «Рад нашему знакомству, господин комиссар. О вас говорят много хорошего». С приветливым выражением на лице Егмир Амидарир пожал каменную на ощупь ладонь. «Это ладно. Вот о вас ходят самые настоящие легенды. Говорят, что для вас с другом нет ничего невозможного, потому что вашим военным талантам позавидует сам атом-разрушитель, а политической изворотливости вашего друга — сама Адлилуза. Благодарю за любезность, господин комиссар. Всего лишь счастливое стечение обстоятельств. Слухи преувеличивают наши скромные таланты. Говорят, вы баллотируетесь в императоры?» — забросил Борц удочку. После этих слов в разговоре повисла пауза. Прежде чем ответить, Егмир Амидарир довольно долго вглядывался в бесстрастное лицо собеседника, пытаясь прочесть его потаенные мысли. «Да, есть такое дело», — медленно проговорил он. «Клан летучих кошек Арнатона посчитал нужным выдвинуть мою кандидатуру на этот чрезвычайно ответственный пост. Достойный выбор», — вежливо заметил Борц. «Это был ход наугад. Вдобавок, слишком прямолинейный, поэтому он ничего особенного не ожидал, и все же это сработало». Комиссар протянул ему два кристалла, отливающих золотом. «Господин Борц, мои друзья уже давно мечтали познакомиться со знаменитым дуэтом, увековеченным в Аллее Славы внешней разведки. Может, вы с господином Ирвингом будете столь любезны и примете приглашение на небольшое семейное торжество. Оно состоится в Керии, нашем фамильном поместье в ближайший Тактон». Борц поклонился. «Благодарю за приглашение, господин комиссар. Очень любезно с вашей стороны. Я поговорю с другом, но пока ничего не могу обещать. Тем не менее, я вас жду», — проговорил Егмир Амидарир, и в его голосе прозвучали непреклонные нотки. «Хорошо, мы постараемся не обмануть ваши ожидания. Да и поздравьте Рид Ар Перева от моего имени. Он принят на службу во внешнюю разведку». «Прекрасная новость. Думаю, мальчик будет счастлив», — воскликнул более чем довольный господин комиссар. При виде неподдельной радости на его лице Аэлита зябко повела плечиками. Она чувствовала себя неуютно в его присутствии и с нетерпением ожидала, когда он уйдет. Поэтому его обращение застало ее врасплох. «Аэлит Мирани, ты настолько неблагодарна, что не хочешь оказать уважение той, что воспитала тебя, безродную Шеду?» Голос Егмира сочился ядом, но это было впервые, когда он напрямую обращался к приемной сестре, да еще по имени. «Хорошо, я позвоню маме», — пообещала ошарашенная Аэлита, тараща на брата потемневшие фиолетовые глаза. «Позвонишь?» — рыкнул господин комиссар. «Мама знает, что ты прилетела и ждет, когда ты соизволишь показаться дома». «Хорошо, хорошо, я зайду». «Да уж, будь добра, сделай нам одолжение». Издав презрительный звук, Господин комиссар отвернулся от девушки, которую никогда не признавал своей сестрой, несмотря на устойчивые уговоры матери и бабушки леди Цины. «Что это было?» – поинтересовался Ласло, когда высокопоставленный звездный кот удалился вместе со своей немногочисленной молчаливой свитой. «Не твоего ума дело», – отозвалась Аэлита, подводя поближе к нему прибывшие гравитационные носилки. «Давай, закатывайся», – приказала она. Кажется, начинается политический балет на заминированном поле. «Терпеть этого не могу, но всю жизнь вынужден этим заниматься», – тихо пробормотал Бурц, витая в своих мыслях. «Да и ты привыкай», – добавил он, обращаясь к землянину. «Я-то с какого перепугу?» – удивился Ласло. «С такого, что ты тоже мобилизован на службу во внешнюю разведку». «Матерь Божья! Только этого еще не хватало!» Землянин собрался силами и со стоном перекатился на носилки. «Я был против. Но начальство все равно выбрало тебя», — порадовал его Бурц своей непредвзятостью. На лице Ласло появилось упрямое выражение. «Не хочу в армию. Все равно сбегу». «Не сбежишь», — заявила звездная кошка. «Поймают и посадят на 10 лет за дезертирство». «Вот именно», — Бурц усмехнулся. «Ласло, не стоит особо расстраиваться. Достаточно год потерпеть. Затем ты сам решишь, стоит ли подписывать постоянный контракт». «Вдобавок, к году службы прилагается бессрочное гражданство в Империи», сказала Элита и грустно добавила. «Вот только вряд ли ты уволишься и вернешься на птицу удачи». «Как ни посмотри, это не мое», убежденно ответил Ласло. «Киска, ты же знаешь, что я профессиональный охотник за сокровищами. Шпионские игры не моя стезя». «Так и быть, поверю. Ничего другого ведь не остается». Накрыв землянина одеялом, Аэлита попрощалась с учителем. Сегодня он открылся ей с неожиданной стороны. И все же, несмотря на произошедший инцидент, она осталась хорошего мнения о нем. К тому же Бурц уважил ее просьбу и дал парням 2 недели отсрочки от призыва.